Часть четвертая. Булгарское золото. Глава первая. О конце света и о том, как росли дети Орма. Наконец пришел год, когда должен был наступить конец света. К этому времени Орм ушел 35-й, а Ильве 28-й год. Все добрые христиане верили, что в этом тысячном году от своего рождения Христос должен явиться в небесах, окруженный воинством сияющих ангелов, и судить каждого мужчину и каждую женщину, как живущих, так и умерших, чтобы решить, кому попасть в рай, а кому отправиться в ад. Орм настолько часто слышал рассказы отца Виллибальда об этом, что уже примирился. Ильва же все не могла решить, верит она в то, что это должно произойти или нет. Аса, напротив, была счастлива от мысли, что ей удастся присутствовать при таком великом событии живой, в своем лучшем наряде, а не в виде закатанного в простыню трупа. Две вещи все-таки заботили Орма. Во-первых, Токи все еще отказывался креститься. В свое последнее посещение Орм настойчиво пытался убедить Токи в том, что для него будет мудро сменить веру, перечисляя все преимущества, которыми возобладают христиане. Однако Токи оставался неколебим и только смеялся над рвением Орма. «Без Токи вечера в раю будут долгими», – не раз говорил Орм Ильве. «Многих великих людей, которых я знал, там не будет. Крока и Альманзора, Стюрбьорна и Олафа Летней Пташки, и многих хороших воинов помимо них. Из людей, что значит для меня больше всего, со мной будешь лишь ты. Будут наши дети, Аса, отец Виллибальд, раб и наши домочадцы, а также епископ Поппа и твой отец, конунг Харальд, с кем будет приятно встретиться вновь. Но мне бы хотелось, чтобы и Токи там был. А это все его женщина, она удерживает его от крещения». «Пусть они поступают, как считают правильным», — сказала Ильва. «Все может пойти не так, как ожидаешь. Со своей стороны я не думаю, что Бог будет так уж спешить с уничтожением мира после всех хлопот, которых ему стоило создание. Отец Виллибальд говорит, что у всех у нас вырастут крылья, но когда я представляю себе его, тебя или раба с крыльями, не могу удержаться от смеха. Мне не надо никаких крыльев, но я бы хотела, чтобы мне позволили взять с собой мое золотое ожерелье. Но отец Виллибальд считает, что это не будет дозволено. Так что я ожидаю этого события вовсе не так страстно, как он. И поверю в конец света только тогда, когда увижу, что он начался». Другой заботой Орма было решить, разумно ли в нынешнем году сеять. Ему хотелось узнать, в какое время года следует ожидать пришествия Христа. Однако отец Виллибальд не мог просветить его по этому вопросу. Орм сомневался, будет ли посевная стоить труда, поскольку вполне возможно, что ему так и не придется собрать урожай. Или же урожай ему не понадобится, даже если удастся собрать его вовремя. Вскоре, однако, он к своему удовлетворению эту проблему разрешил. С самого первого дня того года все молодые христианки стали искать наслаждений в телесных удовольствиях, искать более жадно, чем когда-либо раньше, ибо они точно не знали, будут ли эти удовольствия разрешены в раю, а потому очень хотели получить столько, сколько могли, покуда еще было время, ибо какую форму любви не предложили бы им на небесах, они сомневались, что она может быть столь же приятна, как любовь, которая в ходу на земле. Те из девушек-служанок, что были не замужем, стали совершенно неуправляемы, бросаясь на каждого встречного мужчину. Даже среди замужних женщин была заметна перемена, несмотря на то, что они целомудренно держались своих мужей, полагая, что было бы неосмотрительно в преддверии судного дня поступать иначе. В результате всего этого к весне большинство женщин в Грёнинге понесли. Когда Орм узнал, что Ильва, Торгун и остальные оказались в таком положении, он снова воспрял духом и решил, что сеять в этом году надо как обычно. «Никакие дети не могут родиться в раю», – сказал он, – «а потому все они должны быть рождены на земле. Но это не может произойти раньше начала следующего года. А потому либо божьи люди посчитали неправильно, либо Бог передумал. Вот когда пройдет 9 месяцев без того, чтобы какая-нибудь женщина не забеременела, тогда мы будем знать, что конец света неизбежен, и сможем начать готовиться к нему. А до тех пор будем жить обычной жизнью». Никакие доводы отца Виллибальда не могли убедить Орма в том, что он ошибается. Но по мере того, как год проходил, а конец света все не наступал, священник и сам начал сомневаться в своей правоте. Могло случиться так, что Бог изменил свои планы. Перед лицом того факта, что на земле осталось еще так много грешников, которых до сих пор не достигла благая весть. Той осенью с востока пешком вдоль границы пришел отряд чужеземцев. Все они были воинами, все они были ранены. Некоторые раны еще кровоточили. Их было 11. Они тащились от дома к дому, выпрашивая еду и ночлег. Там, куда их пускали, они оставались на ночь, иногда на две, после чего снова продолжали путь. Они говорили, что они норвежцы и держат путь в сторону дома. Однако сверх того ничего раскрыть не желали. Держали они себя мирно, не применяя никакого насилия. И если им отказывали в ночлеге, безропотно продолжали путь. Как будто им было все равно, удалось им поесть и поспать или нет. Наконец они прибыли в Грёнинг, и Орм в сопровождении отца Виллибальда вышел с ними побеседовать. Увидев священника, путники пали на колени и искренне умоляли благословить их. Отец Виллибальд охотно их благословил, и странники были счастливы тем, что прибыли в христианский дом, а особенно тем, что нашли священника. Они жадно ели и пили, наевшись же досыта, сидели тихие и безучастные, скупо отвечая на вопросы, словно думы их были заняты чем-то более важным. Отец Виллибальд осмотрел их раны. Однако более всего они жаждали благословения, и, казалось, это было для них единственное, чего они не могут получить вдоволь. Когда им сказали, что завтра воскресенье, они умоляли позволить им остаться, присутствовать на обедне и послушать проповедь. Эту просьбу Орм охотно удовлетворил, хотя и был раздосадован тем, что они ничего не хотели рассказывать ни о себе, ни о том, откуда пришли. В воскресенье выдалась отличная погода, и многие люди приехали в церковь верхом, выполняя обещание, данное отцу Виллибальду в вечер крещения. Чужеземцам предоставили места на передних скамьях, и они внимательно слушали все, что говорил священник. Как обычно, на протяжении этого года он выбирал темой проповеди «Конец света», уверяя их, что ожидать его следует совсем скоро, хотя и трудно было сказать, когда именно, и что каждому христианину следует встать на путь истины, чтобы не быть отринутым Господом, когда этот день настанет. Когда он это произнес, люди увидели, что некоторые из чужеземцев презрительно улыбались, другие, наоборот, плакали, так что слезы были видны на щеках. После обедни они снова попросили благословить их великим благословением, и отец Виллибальд исполнил то, о чем его просили. После того, как он их благословил, они сказали: «Ты добрый человек, священник, но ты не ведаешь, что событие, о котором ты предупреждал, уже произошло. Конец света наступил. Христос забрал к себе нашего конунга, а мы ныне позабыты». Никто не мог понять, что они имеют в виду, а они не хотели говорить больше того, что уже сказали. Однако, в конце концов, они поведали, что же с ними приключилось. Они были скупы на слова и говорили голосами, какими впору говорить мертвецам, так, будто ничто более не имело для них никакого значения. Они сказали, что их конунг, Олаф Трюгвасон Норвежский, лучший из мужей, когда-либо живших на земле, ну, за исключением самого Христа, пал в великой битве против данов и шведов. Сами они были схвачены шведами. На их корабль высадилось множество врагов, и они, изнуренные битвой, были так зажаты щитами и настолько сильно изранены, что уже не могли сопротивляться. Более удачливые из их товарищей последовали за своим конунгом ко Христу. Потом их привели вместе со многими другими на борт одного из шведских кораблей, чтобы отвезти в Швецию. В общей сложности их на том корабле было 40. В одной из ночей они находились в устье реки, и кто-то из них подслушал, что река эта называется Святой рекой. Они восприняли это как знамение Господне, и все те из них, у кого еще оставались силы, смогли разорвать путы и напали на шведов, находившихся на корабле. Они убили всех, однако большинство их товарищей тоже погибло, так что только 16 из них остались в живых. Уцелевшие сели на весла и отвели корабль вверх по реке, насколько смогли. 5, израненные более остальных, умерли на веслах, улыбаясь. И вот они, 11 выживших, взяли оружие у мертвых шведов и бросили корабль, думая по суше пройти до границы Халланда, а оттуда в Норвегию. Они считали, что оказались самыми никчемными из людей конунга Олафа, поскольку только они остались живы, в то время как всем их товарищам было разрешено присоединиться к конунгу. Они не решились покончить с собой из страха, что конунг откажется их признать. Они верили, что искуплением должно стать возвращение в Норвегию, дабы принести соотечественникам известие о гибели конунга. Каждый день они читали все молитвы, которые знали, хотя их было не так много, как им бы хотелось, и вспоминали одну за другой все заповеди конунга относительно поведения воинов Христа. Они сказали, что для них было великой радостью наконец-то найти священника и получить позволение присутствовать на обедне и быть осененными Господним благословением. Теперь же, однако, им следует продолжить путь, ибо они не могут терять время, неся печальные вести своим землякам. Они верили, что когда завершат свою миссию, им будет дан знак, вероятно, самим конунгом, что, наконец, он считает их достойными присоединиться к нему, хотя они и были ничтожнейшими из его людей. Они поблагодарили Орма и священника за доброту и пошли дальше. И более ничего не было слышно в Грёнинге ни об этих людях, ни о конце света. Год завершился без малейшего знака с небес. На приграничных землях наступил период спокойствия. Отношения с людьми из Смоланда оставались мирными, не было никаких стычек, достойных упоминания, ну, кроме обычных убийств на праздниках и свадьбах. Да еще несколько человек сожгли заживо вместе с домами в ходе соседских расприй. В Грёнинге жизнь протекала спокойно. Отец Виллибальд неутомимо трудился во славу Христа, хотя непрерывно жаловался на то, что, несмотря на все его усилия, паства прирастает слишком медленно. Особенно его раздражали люди, которые приходили и говорили, что хотят принять крещение, но только в обмен на бычка или тёлку. Однако даже он признавал, что все могло быть значительно хуже, и говорил, что некоторые из новообращенных уже не столь безнадежно порочны, как до крещения. Аса помогала ему как могла. И хотя она уже начинала стареть, была активна как никогда, присматривая за детьми и работниками. Ильва и она были добрыми подругами и редко пререкались, поскольку Аса помнила, что ее невестка – кровей конунга, и когда у них случались размолвки, Аса всегда уступала, хотя и было видно, что для нее это противоестественно. «Моя мать гораздо упрямее тебя», — сказал Орм Ильве. «Хорошо, что все обернулось именно так, как я и надеялся. Она никогда не пыталась поколебать твою власть в доме». Орм с Ильвой жили в мире. Когда бранились, в выражениях не стеснялись. Но бывало это редко и быстро забывалось. И никто из них не таил злобу после ссоры. Орм обладал странной особенностью. Он никогда не бил жену. Даже когда им овладевал великий гнев, он все равно был сдержан. И ярость его выражалась, ну, разве что перевернутым столом или сломанной дверью. Со временем он осознал любопытную вещь, а именно, что все их ссоры всегда заканчивались одинаково. Ему приходилось чинить все, что он поломал. А вопрос, по которому они спорили, всегда разрешался так, как хотела Ильва, хотя ей ни разу не пришлось для этого перевернуть стол или сломать дверь. Она разве что могла запустить ему в лицо посудной тряпкой или грохнуть ему под ноги тарелку. Сделав такое открытие, Орм решил, что спорить с ней занятие накладное, и порой мог пройти целый год, не омрачавший их гармонию руганью. У них родилось еще двое детей. Сын, которого назвали Ивар, в честь Ивара широкие объятия, насчет которого Аса надеялась, что со временем он станет священником, и дочь, которую они назвали Сигрюн. Токи, сын Серой Чайки, был приглашен на ее крещение как главный гость, и Токи же выбрал ей имя, хотя и после долгих пререканий с Асой, которая хотела дать ребенку христианское имя. Токи, однако, заявил, что нет более красивого и более прославленного в старинных сагах женского имени, чем Сигрюн. И поскольку Орм и Ильва хотели уважить его, они позволили ему настоять на своем. «Если все пойдет так, как надо, — сказал Токи, — в свое время она выйдет замуж за одного из моих сыновей». Он не мог надеяться заполучить в невестке ни одну из близняшек, поскольку его сыновья были слишком молоды. «Воистину, очень жаль», — сказал он самому себе печально, сидя и глядя на Одни и Людмилу. Близняшки к этому времени уже начали созревать, и никто не сомневался в том, что они будут усладой для глаз. Обе были рыжеволосыми и хорошо сложенными, и вскоре на них стали засматриваться мужчины. Однако между ними было одно заметное различие. Одни обладала нравом мягким и послушным, была умелой в женской работе, слушалась родителей и редко вызывала неудовольствие Асы или Ильвы. В редких случаях, когда такое все же случалось, винить в первую очередь следовало ее сестру, так как с самого начала Одни стала во всем слушаться Людмилу. В то время как Людмила, наоборот, считала, что слушаться утомительно, а командовать приятно. Когда ее наказывали, она кричала больше от ярости, нежели от боли, и утешала себя мыслью о том, что в скором времени станет большой и сможет как следует отомстить. Ей не нравилось работать на маслобойке или за ткацким станком. Этим занятием она предпочитала стрельбу из лука, в которой скоро стало столь же искусно, как ее учитель, веселый Ульф. Орм с ней управиться не мог. Однако ее упрямство и бесстрашие ему нравились. Когда же Ильва жаловалась на ее своенравие и на то, что она вместо работы пропадает в лесу, стреляя там из лука с веселым Ульфом и Харальдом, сыном Орма, он лишь отвечал: «А чего еще можно ожидать? В ее жилах кровь конунга, и ей перепала двойная мера за себя и за Одни. Укротить эту лошадку будет непросто, так что давай надеяться, что с этим справится кто-то другой». Зимними вечерами, когда каждый за своим ремеслом усаживался возле очага, она иногда вела себя смирно и даже время от времени работала за своей прялкой, при условии, что кто-нибудь рассказывал хорошую историю. Орм о своих приключениях в чужих землях, Аса о семье в былые времена, отец Виллибальд о великих событиях времен Иисуса Навина или царя Давида. Или Ильва рассказывала о своем отце, конунге Харальде. Больше всего Людмила радовалась, когда в Грёнинг приезжал Токи, так как он был хорошим рассказчиком и знал много саг о древних героях. Всякий раз, когда он замолкал, Людмила торопилась наполнить его пивную кружку и упрашивала продолжить рассказ, а он редко находил в себе решимость отказать ей. И так с Людмилой, дочерью Орма, было всегда. – С самой ранней юности мужчинам было трудно ей отказать. Она была белоликой, чернобровой, с тонкими чертами, и хотя глаза ее были такими же серыми, как у многих других девушек, тем не менее, мужчины, которые заглядывали в эти глаза повнимательнее и получили ответный взгляд, им казалось уже, что с этими глазами во всех приграничных землях не сравнится ничто. Ее первый опыт знакомства с мужчинами произошел летом, после ее 14-го дня рождения, когда Гудмунд с Совиной горы прискакал в Грёнинг верхом с двумя мужчинами, которых предложил Орму в услужение. Гудмунда не видели в Грёнинге с тех пор, как Орм оскорбил его на Тинге. И даже на Тинг он больше не ездил, а тут вдруг приехал, источая дружелюбие, и заявил, что хотел бы оказать Орму услугу, дабы их старая ссора была заглажена. «У меня с собой, — сказал он, — двое лучших работников, когда-либо живших на свете, и я хочу предложить их тебе. Они не рабы, а свободные люди. Каждый из них работает за двоих, а то и больше. Так что я тебе отлично удружил, предложив этих людей. Но будет справедливо, если и ты окажешь мне услугу, приняв их, ибо они невероятно прожорливы. Они работали у меня 4 месяца, но я понял, что больше у меня не хватит средств. Я не так богат, как ты, и они меня просто пустят по миру своей прожорливостью. Я не рискнул ограничивать их в еде, поскольку они говорят, что иначе станут опасными. Если они не наедятся досыта в полдень и вечером, на них нисходит безумие. Однако они с готовностью работают на любого, кто будет кормить их досыта, а уж в работе им равных нет». Орм отнесся к предложению с подозрением, и прежде чем принять их, сперва подробно расспросил как Гудмунда, так и обоих мужчин. Работники своих недостатков не скрывали и честно рассказали, как они жили и как хотели бы жить дальше. И так как Орму очень нужны были сильные работники, он, в конце концов, согласился взять их на службу. И Гудмунд уехал страшно довольный. Мужчин этих звали Ульбьорн и Грейп. Они были молоды, длиннолицые, с льняными волосами. Достаточно было одного взгляда, чтобы сказать, что они очень сильны. Однако умом они были наделены в гораздо меньшей степени. По выговору было слышно, что они происходят из отдаленной части страны. Они сказали, что родились в землях, лежащих далеко за пределами западного Гутланда и называемых «железоносной страной». Люди там были сильны, как медведи, с которыми они частенько боролись, забавы ради. Однако их землю поразил великий голод, поэтому они оставили дом и двинулись на юг, в надежде достичь краев, в которых можно найти достаточно еды. Они работали во многих хозяйствах западного Гутланда и Смоланда, но когда кормежка становилась скудной, они убивали хозяина и шли дальше. Орм сказал, что им, должно быть, попадались только робкие хозяева, которые легко позволяли себя убить. Но работники посмотрели на него сурово и попросили отнестись к их словам серьезно. «Когда мы голодны, мы становимся берсерками, и никто не может противостоять нам. Но когда мы сыты, мы ведем себя смирно и делаем все, что скажет хозяин. Такие мы с рождения». «Еды у вас будет столько, сколько захотите», – сказал Орм. «Если вы такие хорошие работники, как уверяете, есть вы будете не зря. Но если вам нравится становиться берсерками, то вы сюда пришли напрасно, ибо я с берсерками не церемонюсь». Они уставились на него задумчиво и спросили, когда уже полуденная трапеза. «Мы уже начинаем хотеть есть», — сказали они. На их счастье, полуденную трапезу уже собирались подавать. Двое вновь прибывших решительно сели за стол и принялись есть столь жадно, что все смотрели на них с изумлением. «Каждый из вас ел за троих», – сказал Орм. «Теперь я хочу увидеть, как вы работаете, по меньшей мере, за двоих». «Ты увидишь», – ответили они, – «поскольку кормежка у тебя подходящая». Орм начал с того, что предложил им выкопать колодец, и вскоре должен был признать, что они не преувеличили своей ценности, поскольку быстро вырыли хороший колодец, широкий и глубокий, обложив его сверху до самого дна камнями. Дети стояли и смотрели, как они работают. Работники ничего не говорили, но было заметно, что взоры их то и дело обращаются к Людмиле. Она не выказывала ни малейшего страха и спросила их, что происходит с мужчиной, когда тот превращается в берсерка. Однако ответа на свой вопрос так и не получила. Когда они закончили с колодцем, Орм приказал им строить новый сарай для лодок у реки. И с этим заданием они справились так же быстро и хорошо. Ильва запретила дочерям подходить к работникам, пока они трудятся у реки, поскольку кто знает, что эти полутролли могут внезапно выкинуть. Когда лодочный сарай был построен, Орм наказал им вычистить коровник. Все коровы были на выгоне, и только бык оставался в сарае. Он был настолько злобен, что его нельзя было выпускать. Коровник был полон скопившимся за зиму навозом. Так что Ульбьорну и Грейпу предстояло несколько дней тяжкого труда. Дети и все домашние побаивались этих двоих из-за их силы и странности. Ульбьорн и Грейп никогда ни с кем не разговаривали. Лишь изредка, когда к ним обращались, кратко рассказывали о том, какие подвиги им довелось совершить с помощью своей силы, и о том, как они душили людей, которые не кормили их досыта, или как ломали им хребты голыми руками. «Никто не может нам противостоять, когда мы в ярости. Однако здесь нас кормят хорошо, и мы довольны. И пока продолжается так, никому не следует нас бояться». Не боялась их только Людмила. Она несколько раз приходила взглянуть на работу в коровнике. Иногда в компании братьев и сестер, а иногда одна. Когда она приходила, мужчины не могли отвести от нее глаз. И хотя она была молода, она прекрасно понимала, о чем они думают. Однажды, когда она была с ними одна, Грейп сказал: «Нравишься ты мне». «Мне тоже», — сказал Улбьерн. «Хочу побаловаться с тобой на сеновале», — сказал Грейп, «если не боишься пойти со мной». «А я могу побаловаться лучше, чем Грейп», — сказал Улбьерн. Людмила рассмеялась. «Я нравлюсь вам обоим. Какая жалость! Ведь я девственница, и во мне течет кровь конунгов. Я не могу переспать с каким-то случайным бродягой. Но один из вас нравится мне больше, чем другой». «Это я?» — спросил Грейп, отбросив в сторону лопату. «Это я?» – спросил Улбьерн, отшвыривая метлу. «Мне больше нравится тот, кто из вас двоих сильней. Интересно было бы узнать, кто это». Обоих мужчин пожирала страсть. Они молча и злобно смотрели друг на друга. «Возможно, тому, – добавила Людмила мягко, – кто сильнее, я позволю немного посидеть рядом со мной у реки». Оба тут же взревели, как оборотни, и вцепились друг в друга. Они оказались равны в силе, и ни одному не удавалось одолеть другого. Стены и балки тряслись, когда они натыкались на них. Людмила поспешила к двери, чтобы не оказаться у них на пути. Пока она там стояла, появился Орм. «Что за шум?» – спросил он. «Что они там делают?» Людмила повернулась к нему и улыбнулась. «Дерутся?» «Дерутся», — сказал Орм, делая шаг к ней. «Из-за чего?» «Из-за меня», — радостно ответила Людмила. «Возможно, именно так они и превращаются в берсерков». И тут же в страхе отскочила в сторону, поскольку по взгляду Орма поняла, что им овладел великий гнев. У стены стояла старая метла. Орм выдернул из нее черенок, и это было его единственным оружием, когда он вошел внутрь и захлопнул за собой дверь. Затем его голос послышался сквозь рев работников, и на секунду в коровнике стало тихо. Однако в тот же миг рев раздался с удвоенной яростью. Девушки-служанки высыпали во двор и стояли, прислушиваясь. Но никто не испытывал желания отворить дверь и посмотреть, что творится внутри. Кто-то стал звать Раппа с секирой, но того нигде не могли отыскать. Затем одна из дверей распахнулась, и оттуда в ужасе выскочил бык с оборванной, болтающейся вокруг шеи веревкой, и скрылся в лесу. Увидев такое, все истошно завизжали, а Людмиле, наконец, стало страшно, и она заплакала, поскольку начала осознавать, что заварила кашу покруче, чем намеревалась. Наконец шум утих, и воцарилась тишина. Наружу вышел Орм, тяжело дыша и утирая со лба пот. Он хромал, одежда на нем была изодрана, клок бороды вырван с корнем. Он посмотрел на них и сказал, чтобы сегодня ужин на Улбьерна и Грейпа не накрывали. «И завтра тоже», – добавил он. «А вот что у меня с ногой, я не знаю». Он захромал домой, показать рану Ильве и священнику. Внутри коровника все было вверх дном, а двое берсерков лежали друг на друге в углу. У Грейпа из горла торчал острый конец черенка метлы, а у Ульбьорна язык свешивался изо рта. Оба были мертвы. Людмила боялась, что теперь ее высекут. Ильва полагала, что она заслуживает порки за то, что одна пришла к двум берсеркам. Но Орм попросил, чтобы с ней обошлись снисходительно. Так что Людмила увильнула от наказания даже легче, чем могла себе представить. Кроме того, она описала произошедшее перед дракой таким образом, что все согласились, что ее винить не в чем. После того, как отец Виллибальд осмотрел ногу и заключил, что рана была незначительной, Орм остался доволен случившимся. Поскольку, хоть он и был уверен, что Гудмунд с Совиной горы предложил этих работников в надежде отомстить ему, все-таки он одолел двух берсерков голыми руками, не прибегая к оружию. «Ты поступила мудро, Людмила», — сказал он, — «что стравила их друг с другом, когда они начали приставать к тебе». «Не уверен, что даже я смог бы их одолеть, если бы они уже не утомили друг друга. Так что, Ильва, я не советую ее наказывать, хотя с ее стороны было опрометчиво приходить к ним одной, ибо она еще слишком молода, чтобы понимать, какие мысли приходят в головы мужчинам, когда они на нее смотрят». Ильва с сомнением покачала головой, но позволила ему поступить по-своему. «Все закончилось хорошо», — сказал он. «Никто не может отрицать, что два головореза отлично поработали с тех пор, как появились здесь. У меня теперь есть колодец, сарай для лодок, славы моему имени прибавилось, а Гудмунд посрамлен. Так что все хорошо. Однако я прослежу, чтобы он узнал, что если еще раз спровоцирует меня, то я нанесу ему визит, который он не забудет». «Я пойду с тобой», – уверенно сказал черноволосый, который прислушивался к разговору. «Ты слишком мал, чтобы носить меч», – сказал Орм. «У меня есть секира, которую отковал раб», – ответил он. «Он говорит, что немного есть на свете секир с лезвием острее, чем у моей». Орм и Ильва засмеялись, но отец Виллибальд хмуро покачал головой и сказал, что нехорошо слышать такие слова от христианского ребенка. «Я снова должен сказать тебе, черноволосый, то, что ты слышал от меня уже 5, если не 10 раз. Надо поменьше думать об оружии, а постараться выучить молитву «Отче наш», которую я так часто тебе объяснял и уговаривал тебя выучить. Твой брат Харальд мог повторить эту молитву, когда ему было 7, а тебе уже 12, а ты все еще ее не знаешь». «Харальд может повторить ее за нас обоих», – дерзко ответил черноволосый. «А я не спешу учить поповскую болтовню». Так проходило время в Грёнинге, и редко происходило что-либо достойное упоминания. И Орм был бы вполне доволен, мирно осев там до конца своих дней. Однако, спустя год после того, как он убил берсерков, он получил вести, из-за которых отправился в свое третье долгое путешествие.